Глупое, но смешное «Де Оргон Эльмира, Нью-Йорк». Вышло, конечно, из Мольера. И потому, что я недавно пытался Лолиту заинтересовать знаменитой комедией XVIII века. Я приветствовал старого приятеля. Гарри Бумпер, Шеридан, Вайоминг. Из невинных Бермудских островов он сделал остроту, каламбур, который пристойность не разрешает мне привести, и всякий хороший фрейдист с немецкой фамилией и некоторым знанием в области религиозной проституции поймет немедленно намек в «Доктор Китцлер, Эрикс, мисс». Что же, все это неплохо. Потеха довольно убогая, но, в общем, без личных выпадов, а потому безвредная. Не привожу записей, которые меня привлекли своей, так сказать, явной зашифрованностью, но вместе с тем не поддались разгадке, ибо чувствую, что продвигаюсь ощупью сквозь пограничный туман, где словесные оборотни превращаются, может быть, в живых туристов. Что такое, например, «Фратер Гримм», «Океан», «Келькепар»? Настоящим ли человеком со случайно одинаковым с ним почерком был некто Н. С. Аристов, родом из Катагелы? Где твое жало, Катагела? А что это Джемс Мавор Моррел? Каламбург, Англия? Аристофан, каламбур, прекрасно. Но чего я недопонял? Одна черта, повторявшаяся в этих подделках, производила во мне особенно болезненный трепет. Такие вещи, как «Г. Трапп», «Женева», «Нью-Йорк», означали предательство со стороны моей спутницы. Комбинация «О. Берцлей, Лолита, Техас» доказывала, несмотря на существование такого города в Техасе, и притом яснее, чем исковерканное в «Чемпионе» телефонное сообщение, что следует искать начало всей истории на атлантической стороне Америки. Лука Пикадор, Мэри Мэй, Мэриланд содержала ужасный намек на то, что моя маленькая Кармен выдала негодяю жалкий шифр ласковых имен и своенравных прозваний, которые я ей давал. Три раза повторен был адрес «Боб Браунинг, Долорес, Колорадо». Безвкусная «Гарольд Гейс, Мавзолей, Мексика», которое в иное время могло бы меня позабавить, предполагало знакомство с прошлым девочки, и на минуту у меня явилась кошмарная мысль, что Дональд Отто Ких из городка Сьерра в штате Невада — старый друг семьи, бывший, может быть, любовник Шарлотты, бескорыстный, может быть, защитник детей. Но больнее всего пронзила меня кощунственная анаграмма нашего первого незабвенного привала. В 1947 году читатель, которую я отыскал в книге Касбимского мотеля, где он ночевал рядом с нами, Ник Палыч Хохотов, Вран, Аризона. Исковерканные автомобильные номера, оставляемые всеми этими кувшинкиными фотоморганами и траппами, всего лишь указывали на то, что хозяева постоялых дворов плохо проверяют идентификацию машин, даваемую проезжими. Ссылки, неполные или неправильные, на автомобили, которые наш преследователь нанимал для коротких перегонов между Уэйс и Эльфинстоном, я, разумеется, не мог использовать. Номер, относящийся к его первоначальному, по-видимому, собственному яку, представлял собой мерцание переменчивых цифр, из которых одни он переставлял, другие переделывал или пропускал. Но самые комбинации этих цифр как-то перекликались. Например, ВШ-1564 и ВЩ-1616 или КУ-6969 и КУКУ-9933. Хотя были так хитро составлены, что не поддавались приведению к общему знаменателю. Мне пришло в голову, что после того, как он передал вишневый як приспешником в Уэйсе и перешел на систему перекладных, преемники его могли оказаться менее осмотрительными и, может быть, оставили в какой-нибудь отдельной книге прототип тех взаимно связанных номеров. Но если искать беса на дорогах, по которым он наверняка проехал, было таким сложным, запутанным и безнадежным делом, чего мог я ожидать от попыток напасть на след неизвестных автомобилистов, путешествующих по неизвестным мне маршрутам?